и он словно опал, вернулся из какой-то неизвестности и снова стал обыкновенным Захаром Дерюгиным. Он почувствовал боль и разлад во всем теле. Маня осторожно обняла его, все с тем же синим огнем в глазах, медленно опустилась перед ним на колени и стала целовать распухшие, изуродованные руки, густо запекшуюся на пальцах кровь. «Захар, родной!» — выталкивала она из себя сквозь душившие ее слезы. «Как же это? Звери! Господи!» «Братья твои, Маня!» — неразборчиво выдохнул откуда-то сверху, разбитые распухшие губы не шевелились. Никто бы не мог услышать, тем более понять, но Маня поняла. Мгновенная бледность залила ей лицо, и она лишь чаще и сильнее, причиняя ему боль, стала целовать ему руки, стоя по-прежнему на коленях, и все село с оцепенелым любопытством и обмиранием глядело на них. «Дождались волки!» — шептала Маня, ни на мгновение не засомневавшись, что Захар перенесет свою обиду и на нее. «Выждали времечко, проклятые! Родной, родной, но уже отольется им!» «Люди кругом!» Захар пытался поднять ее с земли, но сил у него не было, и пальцы лишь бессильно скользили по ее плечам. «Поднимайся, Маня!» «Поднимайся!» — сказал он со злом. «Все село собралось! Стыдоба! Ты мне хоть какой искалеченный люб, Захар!» Он увидел в ее глазах тихую решимость и смертельную любовь к нему, и каким-то иным, чем до сих пор чувством, понял ее. Вынесенное им из-за Мани — ничто по сравнению с ее мукой и счастьем. Это прояснило его. «Что теперь моей бесстыдной головушке?» — бессвязно говорила Маня. «Весь мир смотри, ты моя мука, а коли бросишь, забудешь, ни слова не скажу. Только знай, Захар, разлюбишь — тут же и смерть моя. Ходить буду и смеяться, а внутри труха одна да черви». «Встань, Маня!» — попросил он тихо, и она, подчиняясь этой тишине в его голосе, поднялась с колен, и в тот же миг оба они увидели, что к ним наискосок через улицу бегут две тонкие фигурки. Маня тотчас признала старших детей Захара, Ивана и Аленку. Они набежали на Захара с Маней, и Маня от неожиданности отшатнулась назад. Не увидев, скорее почувствовав в толпе застывшее лицо Ефросиньи, Маня молча, не говоря ни слова, с бледным решительным лицом и все с тем же отблеском только что пережитого безумного счастья самоотречения, она не могла знать или думать об этом, просто испытывала какое-то чувство обессиливающей радости за свой поступок, и ей хотелось плакать, отодвинулась от Захара и ушла. Люди молча расступились перед нею, и Ефросинья, провожая ее глазами и видя только ее, тоже поняла Маню и поняла, что проиграла окончательно. Ей хотелось кинуться к Мане, вцепиться ей в волосы, хоть один раз выместить на ней все обиды, и пусть бы набежали люди, стали бы их растаскивать. Ей хотелось биться в чужих сильных руках, и так же, как Маня несколько минут назад, всенародно на всю деревню каяться и признаваться в своей проклятой слепой бабьей любви к Захару, что-то кричать и кому-то грозить. Но рядом были дети, и Захар косо вторым зрением видел лицо Аленки, своей дочери, лицо, на котором в полудетской гримасе смешались страх, стыд, отвращение и жадное любопытство, и это оказалось лишней каплей. Хлынуло через край, он облегченно вздохнул и рухнул в темень податливо и готовно расступившуюся перед ним. Маня, разбитая и оглушенная случившимся, никуда не выходила и весь день пролежала на своей половине лицом вниз в полубеспамятстве. Заглядывала Лукерия, бестолково совалась из угла в угол, робко просовывала в дверь голову Илюша. У нее не доставало сил поглядеть на него и успокоить. Лежа без движения, она и сама не замечала, как все больше обретает единственно возможное и правильное решение. А когда ясно осознала и осмыслила это обретение, подумала, что дальше ей нечем будет жить. И теперь она мертвец, без тепла и радости в сердце. К вечеру, не выдержав, Лукерья, повертевшись и повздыхав у большого красиво окованного медным узорочем сундука с маниным приданым, так и лежавшим без толку, остановилась над дочкой, заплакала. «Господи, непутевая я!» — запричитала она в отчаянии. «За какие грехи свалилась ты на мою головушку? Стыдобушка! На люди не выйдешь! К чужому мужику выскочила всему селу на дивование!» «Сейчас же подымайся!» — потребовала Лукерья, меняя и голос, и выражение лица. «Пожри, встань! В гроб себя вколотить хочешь!» Ребенка на кого оставишь? Кому он, круглая сирота, нужен? Дед с бабкой не век протянут. Маня слушала мать, не находя силы шелохнуться. Долго сдерживаемая, потаенная сила прорвалась в ней сегодня, помимо ее воли и желания, при виде бредущего одиноко по селу Захара, отъединенного от всего мира какой-то особой силой. Она забыла все на свете — стыд, суд людей. Любимый, единственно родной человек на глазах уходил, не останови, и он уже никогда не вернется. Она бросилась ему навстречу, спасая единственное свое горькое счастье в жизни. Она не думала ни о чем. Она спасала его и одним отчаянным усилием разрубила все установившиеся на селе законы и обычаи. Мать говорила о людях. Она же больше не боялась их. Она могла встать и пойти по селу с тем же вызовом, как утром шел Захар. Она уже это сделала, и теперь ей нужно было побыть одной, и она лишь стискивала зубы и молчала в ответ на увещевание матери. Вечером в сумерках к отцу пришел Кирьян. Воровски проскользнул в избу. Лукерья как раз собирала на стол. Дед Макар возился с Илюшей, а сам хозяин, ожидая ужина, сидел под окнами в непривычном для него сумрачном бездействии. Увидев старшего сына, Лукерья засуетилась еще больше. — Садись, садись, Кирьян, — сказала она сыну. — Вечерить будем, а то ты и дорогу в батькин дом забыл. —